как и те, кого они слушают. Воздерживаться от злых слов, пустословия, празднословия и приучить себя к молчанию – трудная задача. Многие подвижники всю жизнь усиленно трудились, чтобы обуздать свой язык. Строго следили за ним, всячески его удерживали, но часто он, как рыба из рук, ускользал из власти их, ибо язык скользок и чрезвычайно подвижен. Многие совсем отказывались говорить и становились молчальниками, а преподобный Авва Агафон для того, чтобы победить свой язык, удержать его, отучить его болтать праздно, 3 года носил под языком камешек. Видите, какое значение придавали слову святые, а нам надо брать с них пример. Часто при чтении паремий звучат такие слова: «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Что это значит? Как это может быть? Это не преувеличение, а глубокая истина. Сила слова человеческого огромна. Оно способно оставлять глубокий, неизгладимый след в сердцах. Оно созидает или разрушает в зависимости от того, чем наполнено: любовью и добром или, напротив, враждой и злом. Если благословение праведных распространяется над городом, если в сердца людей проникают их святые слова, то город возвышается, благосостояние духовное, а следовательно и материальное, также растет и увеличивается. Если же уста нечестивых оскверняют сердца окружающих людей, подобно смрадным испарениям, заражающим воздух, то вся духовная жизнь народа портится. Такой город и в буквальном смысле может прийти в запустение. Наша ответственность за всякое гнилое слово страшна и велика, ибо этими нечистыми словами мы отравляем не только себя, но и сердца и умы наших ближних. На каждой литургии прежде освященных даров вы слышите святую песнь: «Да исправится молитва моя». С глубоким умилением внимайте вы словам: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих». Но и у многих только этим умилением дело и ограничивается. Они уходят из храма, и оно постепенно гаснет в них. Они забывают о том, что нужно не только у Бога просить положить хранение устом, но и самим всю жизнь стараться обуздывать нечестивый язык, в чем да поможет нам всем Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь. 15 апреля 1945 года. Мудрость мира и мудрость чистого сердца. Вам, моей пастве, скажу я те слова, которые святой апостол Павел написал пастве своей филиппийской, а вы вложите их